Глава 55. Генерал Константин Баюкин уже полчаса сидел в своей машине, припаркованной на Кутузовском проспекте. Генерал ждал. Мимо проносились сотни дорогих автомобилей, среди которых то и дело выделялись представительские лимузины с джипами сопровождения. Никто не заботился о соблюдении скоростного режима, водители знали, что на широкой и прямой, как взлетная полоса, правительственной трассе отсутствовали камеры видеофиксации. Пожалуй, это была единственная крупная магистраль в столице с подобной привилегией. Зачем создавать мелкие проблемы для сильных мира сего? Немного впереди Баюкина припарковался представительский седан с особой серией депутатских номеров. Генерал поспешил подойти к остановившейся машине. Он открыл заднюю дверцу и увидел старого приятеля, под командованием которого когда-то служил. Возраст знакомого депутата Госдумы теперь вполне соответствовал определению «старый». «Садись, Костя», – небрежно показал рядом с собой хозяин автомобиля и сделал знак рукой водителю. «Подыши воздухом». Оставшись вдвоем, депутат сразу предупредил. «Последний раз тебе помогаю. Ни к чему мне это». «Для меня это важно. Обещаю больше не обращаться». «Что-нибудь удалось узнать?» «Поговорил я с товарищами из профильного комитета. Проверка оборонного ведомства по части квартир началась по депутатскому запросу одного нашего записного правдолюба, а ему шепнул адвокат и кое-какие данные предоставил». «Кто? Какой адвокат?» «Как там его? Гомельский?» «Да, точно, Денис Гомельский». Баюкин был ошарашен. Так вот, каким образом поганые крючкотворы находят своих клиентов. Как стекольщик, который по ночам бросает камни в окна. «Вижу, тебе Гомельский знаком. Ну тогда бывай, Костя. И не звони мне больше. Мне чужих проблем не надо. Поверь, своих хватает».